Глава 29. Нора вздрогнула и проснулась. Она сидела на диване в гостиной и читала триллер, дожидаясь возвращения Скипа. Засыпать не собиралась, однако нелепая история о последних живых циклопах на Земле не вызвала у нее интереса. А сейчас сон как рукой сняло. Нора взглянула на часы. 5 утра. Может, Скип прошмыгнул в трейлер потихонечку? Но Митти обязательно залаял бы, приветствуя хозяйку. Нора сорвалась с дивана. Дверь в спальню Скипа была закрыта. Нора постучала. Нет ответа. Открыв дверь, она обнаружила, что комната пуста и кровать застелена. «Вот черт!» — воскликнула она. В голове заметались тревожные мысли. Скип предупредил ее, что этим вечером ужин готовить не будет, потому что они с Биттоном на весь день идут в поход, будут искать сторожевую башню. Вышли они с утра пораньше, но Скип до сих пор не вернулся. А Биттон? Стянув с себя пижаму, Нора торопливо оделась и открыла дверь трейлера. Биттон живет по соседству. Нора подбежала к его трейлеру и забарабанила в дверь. Тишина. Заметив, что дверь не заперта, Нора вошла внутрь. В трейлере беспорядок, кровать не убрана, и астронома нет. Тут Нора запаниковала всерьез. Выбежав наружу, она поспешила к трейлеру Таппана. Даже не постучав, она ворвалась внутрь и принялась колотить в дверь спальни. Через несколько секунд он вышел в одних трусах и футболке. «Уже готова ко второму раунду?» — спросил он, но улыбка исчезла. Стоило ему заметить выражение ее лица. «Скип с Ноамом пропали!» — выдохнула Нора. «Утром ушли в поход и до сих пор не вернулись!» «Секунду!» Таппан оделся, и они вышли из трейлера. Таппан сложил ладони рупором и стал кричать, чтобы все проснулись. А Нора бегала по лагерю и стучала в двери. Через 5 минут у трейлера Таппана собралась сбитая с толку, сонная и взлохмаченная команда. В лагере резко зажглись все огни, залив людей ярко-желтым светом. «Двое наших пропали», — начал Таппан, но тут же осекся. Из темноты донесся лай. Через секунду на свет с громким лаем выбежал Митти. Нора позвала. «Скип! Скип!» Из темноты в ответ выкрикнули что-то невнятное. «Это он!» Воскликнул кто-то, когда в круг света, покачиваясь, шагнул человек. Одежда порвана и вся в пыли. Волосы растрепаны, лицо исцарапано, из носа идет кровь. Нора кинулась к брату и прижала его к себе. «Скип, что случилось?» «Со мной все нормально», — выпалил он. «Просто со склона съехал. Послушайте меня, Ноам Биттон пропал». «У тебя кровь идет!» — возразила Нора. Скип попытался высвободиться из ее объятий. «Говорю же, у меня всего лишь пара царапин! Пожалуйста, дай сказать!» Голос Скипа звучал хрипло. Нора отошла. «Кто-нибудь, принесите воды!» — попросил Скип. «У меня в горле пересохло!» Пока кто-то бегал за водой, Скип начал. «Мы отправились в поход на весь день, чтобы отыскать испанскую дозорную башню. И мы ее нашли. Но мы пошли дальше, по равнинам, по холмам. Разделились и договорились встретиться в условленном месте. Он так и не пришел. Я его ждал несколько часов, а потом попытался вернуться один. Но заплутал. У меня разрядился телефон. Потом я упал, но сильно не пострадал, только руки ободрал». Ну, еще носом ударился. Я надеялся, что Митти побежит за помощью, но он не хотел меня бросать. Мы должны разыскать Биттона. Все это он выпалил на одном дыхании, а потом с жадностью схватил протянутый стакан и осушил до дна. «Можно еще?» — попросил он, отдавая стакан. Тем временем принесли миску с водой и для собаки. Первым молчание нарушил Таппан. «Скип». «В вашем рассказе не все сходится». Скип поглядел на него. У Норы упало сердце. Она заметила на лице брата виноватое выражение. «Если вашей целью была башня, зачем же углубляться так далеко? И для чего вы разделились?» Таппан выдержал паузу. «По-моему, вы что-то не договариваете». Воцарилась тишина. Скип посмотрел на Нору, а та, на время забыв беспокойство за его здоровье, едва не испепелила его взглядом в ответ. «Биттон взял с меня обещание никому не рассказывать», — наконец пробормотал Скип. «Теперь нельзя молчать», — сердито возразил Таппан. «Что, если Ноам серьезно ранен и умирает? Вы должны рассказать, куда и зачем ходили». «Да, хорошо». Но Скип по-прежнему медлил, по очереди робко поглядывая присутствующих. «У Ноама есть одна теория». Он опять замолчал. «Продолжайте», — велел Таппан. Скип сделал глубокий судорожный вдох и затараторил. «Ноам решил, что НВФ потерпел крушение вовсе не здесь. Он сказал, что на плато корабль просто ударился о землю, отскочил и снова поднялся в воздух, а упал дальше. По его расчетам, крушение произошло на равнинах Аталая или на холмах прямо за ними. Вот что мы искали, истинное место крушения». «И где именно, по его мнению, оно находится?» — спросил Таппан. В его голосе прозвучало недовольство. Скип полез в рюкзак и вытащил скомканный лист бумаги. «Вот, он начертил карту. Район, в котором мы вели поиски, обведен красным карандашом». Таппан выхватил бумагу у Скипа и вгляделся в нее. «И о чем вы оба, черт возьми, думали? Скрывать такие вещи?» «Это секрет Ноама. Я не имел права выдавать». Скип опустил голову. «Он признался, что хочет найти летающую тарелку сам, а потом рассказал бы вам». Нора была совершенно раздавлена. Опять ее братец умудрился вляпаться в неприятности. Она видела, что Таппан в бешенстве, но хорошо себя контролирует. «Все ясно. Этот вопрос обсудим потом. Скип, до равнин можно доехать на джипе?» «Да, нужно ехать по плато к дозорной башне. Там есть спуск. Мы отметили башню на карте. Вот ее GPS-координаты». Скип помолчал. «И вот еще что. Когда я возвращался в лагерь, со склона заметил среди холмов огни. Не знаю, кто там был, доктор Биттон или еще кто-нибудь». «Огни?» Таппан ненадолго замолчал, потом повернулся к остальным. «Поступим вот как. Сложим в три джипа воду, еду и все для первой помощи. Выезжаем, как только рассветет, то есть уже через час. Будем осматривать территорию, отмеченную на этой карте. Всем понятно?» После этого Таппан резким тоном принялся отдавать подчиненным конкретные распоряжения. Затем обратился к Норе. «Вы останетесь со Скипом. Промойте и перевяжите ему ссадины. Общаться будем по рации. Если появятся вопросы к нему, сразу выйдем на связь. Скип, конечно, бодрится, но выглядит он неважно. А когда разберетесь с братом, будьте добры, позвоните по спутниковому телефону вашей знакомой из ФБР. Скажите, что пропал человек, и узнайте, что в таких случаях надо делать». «Хорошо». Таппан мягко положил руку ей на плечо. «Спасибо, Нора». Он обратился ко всем. «А теперь загружаем все в джипы, заправляем их и готовимся выезжать».